38. Созванные затем сенаторы произнесли много высокопарных речей о захвате в плен Катарака, утверждая, что это событие не менее достославно, чем пленение Публием Сципионом Сифака или Луцием Павлом Перцеем, или другими полководцами прочих царей, представших в оковах перед римским народом. Асторию определяются триумфальные отличия. Его до этого успешные действия сменяются в дальнейшем частичными неудачами, то ли потому, что после устранения Катарака наши сочли, что война окончила, и повели ее не в полную силу, то ли потому, что, скорбя об утрате такого царя, враги возгорелись жаждой мщения. Они окружают префекта лагеря, оставленного вместе с когортами легионов для возведения крепостей на земле Силуров. Если бы из ближних укреплений не отправились с известием об этом гонцов и осажденным не пришли спешно на выручку, они были бы полностью истреблены. Тем не менее, в этих боях пали префект, 8 центурионов и наиболее отважные из рядовых воинов. Немного спустя неприятель снова разгромил наших, занимавшихся заготовкой продовольствия и фуража, и высланные для их поддержки отряды вспомогательной конницы.